и теперь, вытянувшись в струнку, застыл у стола, только одними глазами наблюдая за действиями Сталина. Табак в трубке опять погас. Да, собственно, он весь как будто уже прогорел, и Сталин, подойдя к столу, набрал щепоть светло-желтых пахучих нитей, легонько, прокуренным пальцем, утрамбовал их в чашечку трубки. Только затем повернулся к первому заместителю председателя ОГПУ и прямо, не мигая, посмотрел ему в лицо. Лицо Егода было узким, бледным, с коротко подстриженными усиками, волосы гладко зачесанные назад, уже изрядно поредевшие, заметно тронуты сединой, что было необычно и невольно притягивало взор это темно-вишневые иудейские красивые полубезумные глаза. «Не маньяк ли?» — подумал Сталин, и, вспомнив, что не раз задавал себе этот вопрос, на который не однажды имел авторитетный ответ определенных служб, что нет у Генриха Григорьевича, не имелось патологических отклонений, едва заметно махнул рукой и, зная, что тот видел его с книгами, произнес: «Горький, кое-что вспомнил. Прекрасный писатель, а вам такие вещи нравятся?» «Бесподобно!» — выдохнул Ягода. «Особенно ранние рассказы и пьесы. Да что я, а дело Артамоновых, детство, в людях, мои университеты, перед глазами так и стоит Нижний, Волга. Вы же земляки, знаю. А что помните наизусть?» Сталин подошел вплотную и, не отводя взгляда от глаз маслин, слабо выпустил дым в лицо Ягоды. Тот чуть прикрыл ладонью рот, губы яркие, четко очерченные полоской усов. Поперхнулся. «Сразу на память? Так это же надо целые страницы. Простите, не сумею». Низкорослая фигура вождя, чуть колыхаясь в медленном неслышном движении, удалилась вновь к шкафу. «А я помню. Вот слушайте. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный, то крылом волны касаясь, то стрелой вздымая к тучам он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневом морем, то кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря». Оливково-бледное лицо Ягоды оживилось, он подался чуть вперед, вероятно, хотел выразить восхищение, но Сталин его остановил. «Стихи хорошие, но не в них дело. Надо, чтобы буревестник всегда реял и звал к буре. И не сложил, и тем более не сломал крыльев, чтобы всегда ввысь. А это, товарищ Ягода, целиком зависит от вас». «Понятно», — товарищ Сталин с готовностью ответил Ягода, слабо понимая, о чем конкретно идет речь. Но он не уточнил, разумеется, вопрос, ожидая, что вождь сам раскроет смысл. «Что нового передают ваши люди из Рима? Больше не было набегов на виллу, с обысками не тревожили?» Муссолини в личном письме принес извинения Алексею Максимовичу, как он пишет, за прискорбное недоразумение. «Собственно говоря», — еще раз вдохнул дымом в лицо Ягоды Сталин, «извиниться надлежало бы и мне. Это ведь не без участия наших людей. Людей ОГПУ был инсценирован тот набег, не так ли?» Голова Ягоды чуть наклонилась в знак согласия. «Мы привели в движение свою законспирированную агентуру», — пояснил он, «чтобы деликатно через людей Массолини дать понять Алексею Максимовичу, что его пребывание в Италии может обернуться для него определенными сложностями. Иными словами, чтобы решительно подтолкнуть его к мысли о возвращении. Вот и Екатерина Павловна вновь отправилась за рубеж, чтобы как-то еще раз повлиять». Сталин неодобрительно посмотрел в лицо Ягоды. «Возвращение Горького — это не семейное дело. Это в высшей степени дело политическое и государственное.